Для рядовых объект выглядел быстро движущимся смазанным пятном. Я присоединился к обстрелу. Единственные, кто мог что-то противопоставить монстру, были я, сержант и старшина, то есть те, у кого имелись боевые имплантаты. В итоге сержант попал в студента, по всей видимости, случайно. Но, несмотря на огромную сквозную дыру в животе, в которую можно было рассмотреть противоположный контейнер, это существо не упало, как положено порядочному гуманоиду, а лишь остановилось. Казалось бы, стоячая мишень, стреляй, словно в тире. Да вот только все было не так просто, как хотелось бы. Эльфеныш взмахнул рукой, после чего его накрыло маревом, будто невидимый купол энергетических защитных полей, подобных тем, которыми сейчас сокружен ангар. Только действие купола сильно отличалось от защитного поля, сколько бы зарядов мы в него не всаживали, все они не причиняли монстру вреда. Темно-синие лучи в момент соприкосновения с маревом исчезали, после чего тут же появлялись на противоположной стороне купола. О небольшой задержке между попаданием и появлением боевого заряда было известно лишь командирам. Обычные бойцы же видели, будто заряды станера проходят сквозь неуязвимого врага, отчего, судя по приборам, их затопил ужас, который с трудом подавлялся боевыми стимуляторами. Автоматические аптечки уже вкололи в организмы бойцов столько химии. Можно сказать, что среди химии в их венах плещется кровь. Что более ужасное, рана на животе монстра зарастала прямо на глазах. Уже вскоре сквозь дыру в комбинезоне была видна розоватая кожа. А я-то надеялся, что он истратит последние силы и сдохнет. Что это за тварь такая? Даже вампир не может так быстро регенерировать и продолжать бой с таким ранением. Плохие цветочки. Донесся сквозь гул станеров звонкий голос монстра. Это неправильные цветочки, которые дают неправильный мед. Добавил он. Тут я понял, что объект творит какое-то заклинание. Не знаю, что это будет, но предчувствие подсказало, что мы находимся в полнейшей заднице. Был бы у нас маг или стационарный силовой щит, то можно было бы побарахтаться. Я вскочил с места и побежал со всей возможной скоростью, краем сознания продолжая отслеживать объект. Перед монстром пространство словно скручивалось, воздух вибрировал. Я не раз наблюдал, как боевые маги готовят мощные заклинания. Эффект от действий эльфеныша был примерно такой же, как если бы сильный маг скручивал магическую энергию в тугую спираль, словно вымешивая жиденькое тесто. Тесто становилось все более и более плотным, маг двигал руками все медленнее, словно раскрутить его становилось все тяжелее и тяжелее, а над той частью ангара, где сконцентрировалась большая часть моих бойцов, постепенно раскручивалась спираль из разноцветных колец. Поскольку я не маг, то не способен видеть потоки магической энергии, наверняка там присутствует обалденно крутая структура заклинания, от которой маги пришли бы в восторг. Я же видел только кольца, сияющие чистыми цветами радуги и вращающиеся, в противоположных друг другу направлениях. Центральное пятно красного цвета крутилось по часовой стрелке, однако оранжевое, следующее кольцо, вращалось против часовой стрелки, вслед за ним желтое, снова по часовой и так далее до голубого. Пылюх. Я рыбкой нырнул в самый дальний угол ангара, рухнул на пол и прикрыл голову руками. В большей части ангара творилось нечто. Больше всего это было похоже на воздействие гравитационных орудий фрегата. Гравитационный удар вертикально врезал в самую гущу скопления бойцов, превратив в кровавые кляксы всех, кто там находился в радиусе 20 метров от эпицентра. Контейнеры взлетали ввысь, зависали на середине ангара и с жутким металлическим скрежетом сминались, будто бумажные под ладошками ребенка, решившего хлопнуть по ним сверху и снизу. Почти все метки солдат погасли, остался только я, сержант и трое рядовых бойцов. Все эльфы образовали компактные кучки из смеси тряпья и органики. Выжившим повезло меньше, они еще жили, когда отдача, скачком, поменяв вектор гравитационного поля, обрушила в центр мокрого пятна весь мусор, обломки тел, дроидов, оружия, амуниции, контейнеров, истребителей и прочего, собранный в круге радиусом в 50 метров. Целым остался лишь один собранный объектом истребитель, который стоял с самого края в противоположном углу ангара. Остальные же корабли оказались полностью разрушенными. Выжить в таком аду проблематично даже при помощи лучшего медицинского оборудования и магов-целителей. Так что теперь на тактическом экране была активна лишь точка сержанта, который лежал как раз за уцелевшим кораблем. Хи-хи-хи, ой, ха-ха, уй, мать моя магия, отец Милорн, как больно-то. Пробежка на грани возможностей организма, полет и последующие приземления не прошли для меня бесследно. Автоматическая аптечка израсходовала весь запас лекарств и стимуляторов, так что в сознании я оставался лишь благодаря ядерному коктейлю из медикаментов. Но все равно голова кружилась, а меня штормило. Боль в разорванных мышцах и связках была настолько сильной, что до конца не купировалась даже обезболивающими медикаментами. Это же надо было так подставиться, как первогодок, а не офицер с многолетним стажем. Неполноценный маг, всего лишь студент-первокурсник. К тому же он невооруженный всего лишь 30-летний пацан. Да что он умеет? Ага. Пусть попробует меня убедить в том, что эта мощь, которая обрушилась на отряд, мило выпрыгнула из флакона бренди. Да тут не меньше, чем архимаг порезвился. Знал бы, что придется с таким столкнуться, меня бы ничто не соблазнило бы пойти на подобную авантюру. На кой мертвецу деньги, работа и высокое положение в большом доме? Бывают, конечно, случаи. Типа, семью надо спасать, тогда денежку вперед. На расчетный счет семье, а сам на верную смерть. Но мне-то никого спасать не надо. Я обычный солдат, из-за большого уважения и благодарности, исполняющий преступный приказ командира. Я жить хочу. В задницу такую благодарность. Вот какого низла этот долбанный Вишис решил нашими руками поохотиться на архимага. И вообще, что тут делает маг такого уровня? Похоже, что без эсп тут не обошлось. Более того, теперь я понимаю, что это явно их агент, которого с какими-то целями внедрили в плывущую ветвь. И что-то мне подсказывает, что как раз целью было разоблачение нашего дорогого адмирала, попытки которого сделать плохо высшему были не так незаметны, как он думал. А этот, тупица, сам подставился, еще и нас, своих преданных сторонников, подставил, кого под шальные заклинания архимага, кого под урановые рудники и позор на весь род. Надо разобраться с ним, пока он не оправился от каста такого мощного заклинания. Надеюсь, он выложился полностью, творя его. Глава 25. Вишис. Сектор эльфов, аграрно-производственный сегмент Валинор, одноименная планета. В мой защищенный кабинет зашел старшина-десантник с корабля. Что было удивительно, ведь обычно я общаюсь с офицерами. В чем дело, старшина? Где капитан? Разрешите доложить, господин адмирал. Вскинул руку в воинском приветствии вошедший. Я активировал глушилку на полную мощность, после чего кивнул бойцу. Господин капитан лично участвовал в штурме и погиб вместе с командой. Поскольку у меня самое старшее звание, то меня отправили к вам на доклад, выпалил старшина. Как погибли? Удивился я. Так, мне нужны подробности. Я руководил группой прикрытия, произнес старшина. Все было подготовлено, местность проведения операции разведана. Большая часть солдат осуществляли прикрытие. В ангар на захват отправились 20 штурмовиков и капитан. После этого вокруг ангара был установлен силовой щит и наведены мощные глушащие сигналы поля. Как и было заранее оговорено, поле было снято через 30 минут после начала операции. Старшина замолк и нахмурился. И протянул я, когда мы зашли внутрь, то там. Я смерил суровым взглядом подчиненного, решая, что делать и как быть. За провал их бы по-хорошему всех положено пустить в расход. Всем бойцам приказываю эвакуироваться на Сокол. Свободен. Принято, господин адмирал, гаркнул старшина. Затем он вскинул руку в воинском приветствии и удалился из кабинета. Я направил стопы к сестре, на ходу придумывая правдоподобную версию происшествия, причем так, чтобы отвести от себя подозрения, если Серхиэль все же вернется. Видимо, вид у меня был чрезвычайно обеспокоенный, поскольку, стоило зайти в кабинет Верховной, как она нахмурилась. «Вишь, что случилось?» – обеспокоенно спросила сестра. «Фел, ничего хорошего, мне только что доложили». Я поджал губы, замолкнув на полуслове, после чего грузно сел в кресло для посетителей. «Что такое?» – обеспокоилась сестра. «Война, конкуренты, что-то с дочкой, не с дочкой, скорее, с недосыном. Вишь, не называй так мальчика», – возмутилась сестра. «Он мне, как родной сын, мальчик и так многое пережил. Ты ужасный эльф, если не любишь детей. Ты в курсе, что этот твой сыночек, на досуге за счет плывущей ветви строил себе пару космических кораблей?» С сарказмом вопросил я. «Что же, мальчишки, они такие, Невозмутимо пожала плечами Верховная. Все вы любите возиться с механизмами и играть в войнушку. Вспомни себя в детстве. Если бы у тебя был ремонтный дроид, запчасти и навыки, то разве не собрал бы себе космический корабль? Не знаю, у меня всего этого не было. А вот у Серхиля было. И он собрал не просто корабль, а истребитель-разведчик с мощными средствами маскировки. Корабль-невидимка, способный на короткие межсегментные прыжки, к тому же оснащенный мощной гравипушкой. Но не это главное. Мои солдаты, ХМ, скажем так, они решили проявить инициативу. Я приставил их охранять мальчика, чтобы с ним ничего не случилось, ну и он ничего не натворил. Что с Серхилем? Сурово вопросила Фелисити, от ее голоса у меня по спине пробежали мурашки. С ним все в порядке, криво ухмыльнулся я, что произошло из-за нервного напряжения, если можно так назвать. Пара десятков парней из охраны пацана заметили, что Серхиэль раскочегаривает космический корабль. В общем, они решили, что парень собирается улететь и решили его оглушить станером, после чего доставить тебе для разбора полетов. Они совсем двинутые на голову. Разозлилась Фелисити. Какие-то младшие решили применить оружие против члена старшей ветви. Что у тебя за бардак происходит? Всех в расход. Я не потерплю бешеных псов у себя дома. Не получится, Фел. Не получится. Парни уже мертвы. Твой сыночек решил удачной идеей проутюжить ангар гравипушкой. Он превратил всех идиотов-солдат в кровавые лепешки. Молодец, мальчик, довольно ухмыльнулась Верховная. Да. Я надеялся на другую реакцию, забыв о том, что высших эльфов воспитывают немного иначе. Для них жизни быдла ничего не значит, зато своих трогать не позволит. Сами между собой могут грызться, но другим влезать в эти разборки ни-ни. Итак, где Серхиэль? Придавила меня тяжелым раздраженным взглядом сестрица. Он улетел, активировал систему маскировки, после чего покинул пределы планеты. Куда улетел, мне неизвестно. Братец, твои подчиненные устроили покушение на члена старшей ветви дома, они испугали бедного сиротинушку. Яростно прошипела Фелисити. Мальчик улетел, непонятно куда, и теперь будет бояться нас. Вряд ли он теперь вернется по доброй воле не только в плывущую ветвь, но и в сектор эльфов. За подчиненных отвечает руководитель, так что ты отстраняешься от должности адмирала и переводишься из старшей ветви в младшую. И я вызываю ЭСБ для инициации расследования. Долбанный ящерот, драть его в дюзы. Все. Провал. Похоже, зря я затеял всю эту игру. И зачем спешил? Словно помутнение какое накатило. Идиот. Поддался эмоциям, наплевал на логику и разум. Теперь придется расхлебывать. Кабинет руководителя отделения эльфийской службы безопасности сектора эльфов, сегмента Валинор, одноименная планета. В шикарно обставленном кабинете в отделке преобладали натуральные материалы. За столом из массива Милларна восседал грузный седой эльф, он выглядел примерно на 50 человеческих лет и был широк в кости. Неохватная талия – это большая редкость для представителей эльфийской расы, но старому руководителю отделения спецслужбы, который уже несколько столетий, как должен был выйти на пенсию, но продолжал работать по профилю, подобный недостаток можно было простить. Руководителю не надо бегать со станером наперевес за всякими разбойниками, ему положено управлять, для чего не обязательно покидать пределы кабинета. В помещение зашел темноволосый крепкий эльф, которому спрячь уши, и можно принять за 30-летнего человека. Одет он был в такой же темно-зеленый мундир, что и хозяин кабинета. Единственное отличие было в знаках различия, на груди справа у посетителя красовался круг из 5 малых 5-конечных звезд, что соответствует званию майора. У пожилого же эльфа была 1 6-конечная звезда, и если на флоте она означает звание младшего адмирала, то у сотрудников ЭСП она соответствует званию генерал-майора. «Вызывали, господин генерал?» – спросил посетитель. «Тракер, присаживайся», – кивнул на кресло для посетителей седой эльф. Посетитель не заставил себя ждать, он тут же занял указанное кресло. «Что скажешь по делу о пропаже юного высшего?» – вопросил генерал. «Господин генерал, вам факты, догадки или выводы?» – ровным тоном спросил майор. «Факты я и сам могу прочитать в отчетах», – ответил генерал. «Мне нужно знать, к чему пришло расследование и где мальчик. Буду говорить не по порядку», – начал молодой эльф. На вызов главы большого дома плывущей ветви о пропаже приемного сына, тут же оперативно среагировали дежурные агенты. «Как вам известно, Мальчик является выходцем из дикого мира. Он упоминал, что хочет посетить родину, чтобы перевести в наш сектор родных. Про это я читал, так что пропусти прелюдию, поторопил подчиненного генерал. В первую очередь было осмотрено место происшествия, продолжил майор. Со слов госпожи Фелисити, мальчик увлекался техникой и проводил много времени в ангаре. Ее брат, господин Вишес, занимающий должность адмирала флота плывущей ветви после происшествия, поведал Верховной о том, что его солдаты, якобы выполняющие функции усиления охраны, обнаружили, что мальчик собрал в ангаре межсистемный истребитель, на котором собрался покинуть планету. И вроде как, эти бойцы решили остановить ребенка, парализовав из станера. Вроде как, зацепился за фразу генерал, пристально смотря на посетителя. Эксперты установили, что на месте происшествия было использовано мощное гравитационное воздействие, схожее с выстрелом из гравипушки фрегата, произнес майор. Вишес сказал Верховный, что мальчик установил такую пушку на истребитель, и из нее поразил солдат, после чего улетел с планеты. А на самом деле, выгнул седую бровь пожилой эльф, на самом деле эксперты установили, что все останки контейнеров, истребителей, дроидов и прочего оборудования изрешечены из боевых армейских станеров, работающих на максимальной мощности, напряженно произнес майор. Так что ни о какой парализации не может идти речи. Более того, установлено, что произвести подобный гравитационный выстрел в пределах ангара невозможно, плюс обнаружены остаточные следы применения заклинания уровня Архимага. Значит, солдат расплющило гравитационным заклинанием, которое применил Архимаг. Нахмурился генерал. Откуда там взялся Архимаг? Ведь не мальчишка же жахнул. Он всего лишь первокурсник. К тому же, по данным из вами, хоть и потенциально сильный маг, но абсолютно неумелый. Возможно, мага там и вовсе не было, произнес молодой эльф. Как же тогда объяснить кучу лепешек на полу ангара? Серьезно спросил тучный седой эльф. Таможенники мальчика почти не досматривали, осторожно подбирая слова, выдал майор. Вероятно, что у него был с собой какой-то артефакт древности, возможно даже предтечий. Как известно, почти все обитаемые планеты в доступном секторе галактики когда-то были колонизированы предтечами. Так что, возможно, у ребенка оставался с собой сувенир с родины. Подобные артефакты – огромная редкость, но иногда их находят. Интересная версия, кивнул генерал. Я даже склонен в нее поверить, поскольку иных причин, объясняющих гравитационное воздействие, которое оставило неповрежденным ангар, не могу даже предположить. Тем ценнее мальчик. Трекер, продолжай. От центрального искуса плывущей ветви была получена важная информация, продолжил майор. Мальчик подозревал, что Вишес собирается устроить покушение на сестру, о чем предупредил Верховную по внутренней связи. Госпожа Фелисити в ответ на это, вместо того, чтобы обратиться в нашу службу, как и полагается в таких случаях, лишь посмеялась над пасынком. Более того, она рассказала об этом брату. Она что, дура? Гневно спросил генерал. Высшая. Многозначительно протянул майор. Непуганная и избалованная. Провинциалка. 500 лет, а ума нет. Вишес раскололся. Куда делся мальчик? Спросил пожилой эльф. Проблема в том, что к моменту, когда были найдены факты, указывающие на причастность адмирала к покушению на убийство высшего, Вишес успел сбежать, опасаясь гнева генерала, тихим голосом произнес майор. Что о? Гневно завопил седовласый. Да вы у меня все канализации чистить пойдете. Пожизненно и без дроидов будете лично нырять в дерьмо. Это что, по-вашему, детский сад Миланчик или государственная безопасность? У вас кто в агентах? Полуразумные незлые или подготовленные специалисты? Какого ящероида ваши сотрудники упустили главного подозреваемого? У седого эльфа от ярости заходили желваки, по нему было видно, что мужчина готов крушить и убивать, но сделав несколько глубоких вдохов, он успокоился, после чего махнул подчиненному, безмолвно прося его продолжать. Агенты уже примерно наказаны, сглотнув вязкую слюну, продолжил майор. Дальнейшее расследование постановило, что мальчик сам улететь не мог, поскольку ни топлива, ни продовольствия у него не было. Дальнейшие следственные действия позволили построить картину происшествия. «Давай свою картину Шмартину», — раздраженно выдал генерал. Вишес собрался устроить переворот, устроив покушение на Верховную своего дома, начал излагать майор. Затем, как ее брат, он бы стал опекуном двух несовершеннолетних наследников, а по факту, он бы правил домом. Вишис попытался привлечь на свою сторону Серхиля, но студент тут же сдал его верховный. Адмирал запаниковал и решил избавиться от проблемы, то есть устроил покушение на Серхиля. Хаем, задумчиво протянул генерал. Любопытно. Продолжай, это я так. Видимо, изначально мальчика действительно планировали парализовать, после чего вывести на корабле в космос, после чего уничтожить, чтобы сигнал о смерти высшего никуда не дошел, продолжил майор. Но что-то пошло не так, солдаты начали стрелять на поражение. Мальчик использовал артефакт предтечий, который до этого скрывал. Похоже, что он знал, как действует артефакт, поэтому использовал его как оружие последнего шанса. Но, ему это не сильно помогло, поскольку погибла лишь часть эльфов-адмирала. Эксперты утверждают, что у компактного артефакта такой мощности заряда должно хватить всего на один залп, так что, мальчика пленили еще живым, поскольку на тот момент сигнала с браслета о смерти на центральный артефакт не приходило. Чтобы отвести от себя подозрения, Вишис навешал лапши доверчивой сестре, которая в такой бред не поверила и вызвала нас. Пока агенты добирались до места происшествия, эльфы адмирала тайно вывезли на крейсер корабль, построенный юным дарованием, и самого Серхиля. Что означает твое, на тот момент? Нахмурился седовласый эльф. Хочешь сказать, что мальчик мертв? Пассивный пилинг, который, как известно, идет постоянно с любого коммуникатора в пределах обитаемых миров, когда браслет связывается с окружающими устройствами, бесследно пропал в тот самый момент, когда крейсер с адмиралом Вишисом на борту ушел в гиперпрыжок. Пожилой эльф тяжело вздохнул, закрыл глаза и ладонями потер виски. После того, как он немного успокоился, то поднял тяжелый взгляд на подчиненного, от которого молодой майор скукожился в кресле, стараясь в этот момент стать как можно меньше и незаметнее. «Капитан Тракер», — обманчиво спокойным тоном произнес генерал, — «найдите мне мальчика и этого адмирала. Мне плевать, откуда вы их достанете, хоть из задницы межзвездного кальмара, хоть из соседней галактики. И желательно, чтобы мальчик был живым и здоровым. Вам понятно? Вообще-то я майор», — сказал бывший майор раньше, чем подумал. «Бывший», — подтвердил догадку Тракера руководитель. «И, Тракер, если не найдете мальчика, то ты станешь рядовым. Тут тебе не человеческий сектор, на такую высокую должность найдется множество желающих. Сделаем все возможное», — произнес теперь уже капитан. Выходя из кабинета руководителя, эльф размышлял над сложностями эльфийского общества, которые возникают в результате долгой жизни. Это у людей найти профессионалов сложно, поскольку они предпочитают получать знания через обучайку, чем себя серьезно ограничивают. Эльфы же учатся в школах, как и предки в древности. Это позволяет тренировать мозги, а не ограничиваться дарованным природой талантом. Со временем любой эльф, который стремится к чему-то большему, чем должность техника-уборщика, получает образование по нескольким специальностям. Эльфы, как правило, всесторонне развиты, а хороших должностей на всех не хватает. Конкуренция высочайшая, так что угрозы генерала не шуточные. На место капитана Эсп хоть завтра найдется как минимум сотня желающих, подходящих по квалификации. Вообще, у руководства свои резоны в ротации подчиненных. Главным аргументом служит мысль, что если ты, работая сотню лет на одной должности, умудряешься косячить, то, наверное, в тебе что-то не так или работа не твоя. Так что лучше, мил эльф, попробуй заняться чем-то другим. На прошлой должности отлично справлялся, но после повышения стал косячить. Значит, руководство ни разу не твое. Хоть капитан, недавно бывший майором, знал, что особых косяков у него до этого не было, но и сегмент провинциальный, происшествий мало. Чрезвычайное происшествие такого масштаба грозит всем сотрудникам ЭСП серьезным нагоняем. Ариэль. Планета Валинор. Центральное поместье плывущей ветви. Как же так? Почему жизнь так несправедлива? Я была обижена на Серхиля. Его признание о наличии семьи было, словно удар в самую суть. Я злилась на него и не желала видеть, даже мысленно желала ему ужасные вещи. Не на самом же деле. Я не хотела, чтобы все так произошло. Когда я узнала от матери, что дядя собирался убить ее и похитил Серхиля, то это стало серьезным ударом. Как дядя Вишис, который всегда был ко мне добр, мог поступить столь подло? Я не хочу верить в предательство дяди, но, Тем не менее, следователи службы безопасности не могут ошибаться в таких делах. Они предоставили неопровержимые факты, указывающие на то, что дядя сотворил ужасные вещи. Я очень надеюсь, что Серхиля сумеет найти и спасти. Я, как дура, сидела в своих апартаментах, лелеяла свою, как теперь понимаю, мнимую обиду, давилась сырыми продуктами, а ведь могла бы понять и простить. Серхиль ведь не виноват в том, что его против воли увезли из родного сегмента. Подумаешь, женат. Многие эльфы заводят любовниц на стороне, и ничего, живут же как-то. А есть и те, кто устраивает триумвираты и живут втроем. Все равно его жена была где-то далеко. Надо было не дуться, а наоборот, показать, что я намного лучше какой-то простой эльфийки. Я же высшая и маг, привязала бы Серхиля к себе так, что он о жене и думать забыл бы. А я бы, вместо того, чтобы давиться фруктами и овощами, ела бы самые восхитительные блюда в галактике. Мои размышления были прерваны мамой, которая зашла в гостиную. Она подошла к дивану, на котором я сидела, присела на краешек и обняла меня, как в детстве. «Дочка, не горюй», — произнесла она. «Мама, Серхиля спасут». Я с надеждой полными слез глазами посмотрела на родительницу. «Доченька», — тяжело вздохнула мать. «Мы постараемся сделать все, чтобы найти Серхиля. Служба безопасности делает все возможное для его поиска и спасения. Я хочу взять один из кораблей и полететь на его поиски. Даже не думай об этом», — припечатала мать. «Тебе всего 30 лет, что ты можешь? Но надо же что-то делать», — возмутилась я. «Все должны делать профессионалы своего дела», — произнесла мать. «Просто так летать по космосу будет самым бесполезным занятием, которым ты бы могла заняться. Ты же не обладаешь навыками следователя, военного, провидицы. Ты даже не являешься обученным магом. Космос огромный, по нему наугад можно летать бесконечность и в итоге все равно никого не найдешь. Тогда я выучу всю магию, которая будет полезна в поисках Серхиля, и обязательно его найду». «Вот это правильный настрой», — одобрительно произнесла мать, потрепав меня по голове, выбрось дурные мысли из головы. «А дядя?» Я замялась. Он действительно угнал наш корабль. «К сожалению, это правда», — грустно подтвердила мама. «Я не знаю, зачем Виш так поступил, но как оказалось, он за последнее время сделал много чего нехорошего. Я понимаю, что ты считаешь дядю хорошим, я и сама так считала, но на самом деле он уже давно сильно изменился. Просто я не хотела этого замечать». «Изменился?» Я вопросительно посмотрела на мать. «Твой папа?» Мама поджала губы, было понятно, что ей тяжело говорить об отце. Оказалось, что это именно Виш подкладывал под него любовниц, желая, чтобы я поругалась с мужем и выгнала из дома. «Так что, папа на самом деле хороший. Эх, дочка, ты еще многого не понимаешь», — грустно произнесла мать. «К хорошему быстро привыкаешь. Если вначале на твоего отца Вишис воздействовал алхимией, то после он втянулся, и уже сам стал ходить налево. Но и я была глупой. По-хорошему, надо было закрыть на его похождения глаза, ведь все мужики ходят налево, но я не привыкла ни с кем делиться. Значит, вы с папой не будете снова жить вместе?» Обиженно протянула я. «Нет, не будем», тепло улыбаясь, ответила мать. «А ты с Серхилем, когда он вернется, будешь встречаться?» «Когда, ты думаешь?» «Надеюсь на лучшее», подбадривающим тоном произнесла мать. От следователей мне стало известно, что Серхиль полон сюрпризов. Как оказалось, у него был с собой боевой артефакт предтечий. Кто знает, какие еще секреты, способные удивить похитителей, могут быть у этого мальчика. «Артефакт предтечий», — удивленно воскликнула я. «Ну как? Это же такая невероятная редкость. Как у обычного эльфа с дикой планеты может быть такой артефакт?» «Ты правильно сказала, с дикой планеты», — наставительным тоном произнесла мать. «Основные секторы Содружества исследованы вдоль и поперек. Тут найдено практически все, что можно было найти. То, что в основных секторах Содружества очень и очень редкая находка, для дикой планеты может быть просто редкостью. Дикие миры таят много тайн и сюрпризов, но попасть на них задача не из легких». «Но ты не ответила на вопрос». «Я не знаю, мама. Он же женат. А вдруг Серхиль, когда сбежит, не захочет к нам возвращаться? Вдруг он полетит искать родную планету и останется жить там?» «Серхиль умный мальчик», — улыбнулась мать. «Знаю», — печально произнесла я. «Он так много читает». «Ну, читал. Я пыталась за ним угнаться, но это невозможно. Представляешь, когда я дошла до книг пятого курса, он читал уже дополнительную литературу 15 курса. Не думала, что он настолько умный. И что ты насколько продвинулась в учебе, серьезно удивилась мать. Судя по отчетам из вами, в магии Серхиэль разбирается довольно посредственно. Ерунда, я легкомысленно махнула рукой. Уверена, он прикидывается. Не знаю, зачем он это делает, но мы же почти год жили вместе. Он несколько раз при мне забывался и творил магию, не задумываясь. Я не сразу это поняла, но пока дулась на Серхиэля тут, в поместье, многое обдумала и поняла. Он делал это так быстро и споро, что аж завидно. Но я поняла лишь, что это совершенно незнакомая школа магии, не эльфийская и не человеческая, на магию Вейла тоже не похоже. Думаю, что в своем диком секторе он был магом, обучаясь с самого детства, а наша школа магии ему просто непривычная. Наставники говорили, что переучиваться тяжелее, чем постигать новые. Хм, вполне может быть. Я же говорю, что дикие миры часто подкидывают сюрпризы. Но ты сказала, вы жили вместе. Нахмурила брови мать. Теперь в академии предоставляют подобный сервис. Сарказм из последней фразы так и пер. Понимаешь, когда нас в наказание лишили прислуги, то мы для удобства решили жить вместе. Я пользовалась дезактиватором вещей, Серхиэль готовил. Боги, как он готовил. Я лучшей пищи не пробовала никогда в жизни. Твой повар по сравнению с талантом в готовке Серхиэля, это все равно, что безрукий, впервые взявшийся за сковороду, в сравнении с шеф-поваром элитного ресторана. Да ты что, недоверчиво протянула мать. Ты умеешь заинтриговать. Такой эльф самой нужен. Ты точно не хочешь быть с Серхиэлем? Эй! Возмущенно воскликнула я. Даже не вздумай отбивать моего парня. Что-то много вас, конкуренток, развелось. Мало того, что мне его надо отбивать от жены, так теперь еще придется держать подальше от родной матери. Ладно, ладно, притворно вскинула вверх руки мать. Не буду покушаться на твоего парня. Но смотри, если вдруг передумаешь. Ну, уж нет. Такой парень мне и самой нужен. Вот еще, делиться его готовкой. Как я говорила раньше, к хорошему быстро привыкаешь, усмехнулась мать. Если Серхиэль действительно настолько умный и умелый, как ты говоришь, то он обязательно выберется из передряги живым и здоровым, после чего сообразит, что в нашем секторе для него будут самые лучшие условия проживания. Вряд ли уровень технологии и комфорта дикого мира сравнится с тем, что может предложить Содружество. Так что он наверняка вернется. В эльфийском секторе он будет богатым аристократом, которому будет доступно все самое лучшее в Содружестве, в то время, как в остальных секторах придется всего добиваться тяжелым трудом, сталкиваясь с очень жестокими препятствиями. С пиратами. Хуже. С бюрократами. Вздернула вверх указательный палец мать, после чего широко улыбнулась. Глава 26. 28. Глава 26. Магнус. Крейсер «Сокол» Э8, 7,8, 437, плывущая 3271, плывущая ветвь 3 где-то в гиперпространстве. Везение – сложная вещь. Кому везет родиться богатым, кому-то нет, кто-то от рождения одарен, иные подобным похвастать не могут. Меня родители считали везунчиком. Когда в роддоме им объявили о том, что обследование выявило у меня магическую одаренность, они были счастливы. Оттого имя мне дали созвучное с талантом – Магнус. Так звали одного из эльфийских воителей магов древности. Есть поверье, что имя предопределяет судьбу разумного. Научных подтверждений подобному утверждению нет, но, тем не менее, я все же в магической академии выбрал своей специальностью боевую магию. Тогда, еще сопливому эльфу, мне казалось, что боевые маги – это крутые парни, которые пачками повергают врагов. Как же я тогда заблуждался. На деле оказалось, что боевой маг – это солдат. Да, в звании офицера и с множеством приятных бонусов, но все же солдат. В какую задницу я попал, осознал лишь после окончания академии, и то, спустя много лет. После академии я попал служить на флот. Почти 100% времени боевому магу, приписанному к малому боевому соединению под командованием младшего адмирала, приходится попросту просиживать штаны в каюте, изредка ступая на поверхность планет во время отпуска. Изредка, раз в несколько лет, приходится гонять пиратов. Такие моменты воспринимаются с радостью, какое-никакое, а разнообразие. Но пираты, бывает, преподносят сюрпризы, иногда среди них попадаются маги. Конечно, это не эльфы, а гномы, люди, гоблины и оркские шаманы. Но если я что и понял, так это то, что не стоит недооценивать короткоживущих, особенно их магов, способных преподнести ну очень неприятные сюрпризы. Да и не маги, например, оборотни и вампиры, очень опасные противники. В общем, во время нескольких неприятных стычек мне довелось получить боевой опыт и остаться в живых, что стало дополнительным стимулом для развития. Монотонность службы на флоте крайне угнетала, а перевестись с моей специальностью можно было разве что в ЭСП. Но спецура стариков не берет. Хотя, какой же я старик? Мне тогда было всего-то немногим меньше пары сотен лет. Но в ЭСП предпочитают отбирать в свои ряды молодежь еще с академии и очень не любят хитромудрых эльфов, решивших сменить место службы. Да и, честно говоря, менять шило на мыло мне было совершенно неохота, хотелось спокойствия. С младшим адмиралом, которым у нас стал господин Вишес, я был на короткой ноге. Из-за близкого общения у нас завязалась дружба, которая со временем лишь становилась крепче. Поэтому, когда сестра Вишеса переманила его к себе, он пригласил меня пойти с собой, я попросту не мог отказаться. Это было предложение мечта. Жить на планете в своем домике, получать огромные деньги, делать что хочешь, лишь надо периодически ходить и заряжать огромный артефакт-подвал для выдержки эльфийского вина. Почти 200 лет в раю. Эх, вот что Вишесу не сиделось на попе ровно. Все началось немногим больше 30 лет назад. Тогда госпожа Фелисити вышла замуж и забеременела, а у друга, словно в заднице, активировался реактор. Я знал о том, что он не любит сестру, но вот зачем Виш решил разводить на ровном месте непонятные интриги, решительно не понимал. Я другу говорил: ну что тебя все время тянет на приключения? Лежи в шезлонге на берегу моря, потягивая отличное вино из погреба дома, кайфуй, наслаждайся жизнью, имей симпатичных молодых эльфиек. Пожалуй, это моя вина, что не сумел быть достаточно убедительным. Ведь видел, что ни к чему хорошему затеи адмирала не приведут, но не стал ни от чего отговаривать друга, лишь сделал это для виду. Потом он стал носиться ко мне за алхимическими вещичками особого толка. Пришлось стряхнуть с себя пыль и углубиться в алхимию. Хотя в этом деле я почти полный профан, но кое-что умею. Да, когда к мужу Верховной стали табуном в постель прыгать девки, я сразу понял, куда девались мои алхимические продукты. И, конечно, я, как хороший друг, попросту закрыл на все глаза. Потом Виш подошел ко мне со странной просьбой. Он попросил слегка модернизировать несколько капсул виртуальной реальности, превратив в техномагический артефакт. Понятное дело, что артефакторика совершенно не мой профиль, но отказать другу я не мог. Пришлось стряхнуть пыль с лекций, которые все еще хранились на моем коммуникаторе со студенческих времен. Там переделка была довольно простая, если смотреть с точки артефактора, но для меня это был предел возможностей, так я давно не выматывался. Но все же в итоге зачаровал пару капсул виртуальной реальности. Теперь через них обычный эльф мог использовать гипноз, закладывая в разум игрока ментальные закладки при помощи нейролингвистического программирования. Мягко говоря, правительство не поощряет изготовление подобных игрушек. Но последняя выходка Вишеса была для меня неожиданной. Это же надо додуматься, устроить покушение на высшего. Идиот. И все ради чего? Ради какой-то там власти над домом. В итоге пазл сошелся, сложившись в картину. Все мелкие просьбы друга оказались не столь невинны, чтобы не обращать на них внимания. В целом, я вроде бы не при делах, но стоит расследованию начать разматывать ниточки, как следователи дошли бы до меня, а там уже не отмажешься отговорками, что ничего не знал. Я же не высший, влиятельных родственников не имею, клана за спиной не стоит. Да даже если спецура отпустит, Фелисити точно не простит, она сделает все для того, чтобы превратить мою жизнь в ад. Оттого было принято решение бежать вместе с другом, возможно, что бывшим. Но, пока мы в одной лодке, таких мыслей лучше не допускать. Эх, Виш, подставил ты меня знатно. Я привязался к своему дому на берегу моря и к флайеру, а еще пристрастился к отличному эльфийскому вину, которое, если бы не работа, даже с моей зарплатой не сумел бы себе позволить пить, по крайней мере, не в таких количествах. Бутылка в неделю и по праздникам, вот что я мог бы себе позволить, и то, что-то не старше 10 лет и по оптовым ценам. Но лучше стать пиратом или осесть в секторе гномов, чем попасть под репрессии Верховной или спецслужб. Да, лучше сектор гномов. К людям не хочу, у них всегда неспокойно. К фуриям я бы даже под угрозой урановых рудников не полетел, лучше сгореть в радиации, чем быть залюбленным до смерти в особо извращенной форме. Пусть гномы еще те ксенофобы, но хоть у них закон и порядок поставлены во главу угла, а маги очень ценятся, поскольку своих очень мало. Плюс они живут подольше прочих короткоживущих, строят на века и делают надежную технику, хуже, чем эльфы, но все же лучше, чем человеческие фекалии. Вот что за бред делать двигатели для кораблей, срок службы которых всего несколько лет. Они их что, из трухи и рыбьего клея клепают?